После этих слов кораблю будто дал пинка великан, и он буквально полетел по волнам, ударяясь о них днищем и заставляя держаться за лавку гребца. Впрочем, учитывая, что два других драккара уже сцеплялись абордажными крючьями, а воины на них обменивались выстрелами из луков и бросками дротиков с копьями на коротке, спешка была более чем оправдана. Сяжи давил в себе предбоевый мандраж. Учитель давно отучил его бояться боли, но любое живое существо боится смерти. Ну, может, кроме совсем уж отмороженных северных варваров, которые жаждут обрести ее в бою и сейчас обсуждают рядом с ним, что пасть от руки простого воина — это не так хорошо, как отправиться к богам прямиком из схватки с демоном. Вот их товарищи, да, отличились, их наверняка один с тиром еще в дверях встречали и хмельной мед самолично наливали. Теперь тут им будет даже как-то стыдно помирать-то, и вообще надо искать какие-нибудь логово демонических культистов или на худой конец опасных монстров вроде драконов. На дракона больше баллист надо, и сами они должны быть посерьезнее. А мы их еще не купили и не поставили, внес свои 5 рё их предводитель, которому эта мысль, похоже, пришла раньше всех, рассмеявшись: и вообще хорош воротить носы, нормальные тут враги. Посмотрите, как тот мужик орудует топором. Мужик с огромной секирой на палубе вражеского драккара и правда присутствовал, сейчас разбивая вражеский строй, и был определенно не на их стороне. Но, кажется, его было кому взять на себя. Тут скорее опасность была в том, что к достойному противнику выстроится целая очередь. Однако враги наконец соизволили заметить еще один быстро приближающийся из-за острова драккар и даже дать пару залпов стрелами, которые, правда, разбились о магический щит, даже не долетев до деревянных. «Хорошо иметь на своей стороне целую кучу магов», — улыбнулся Ся. А через мгновение эти самые маги ударили по лучникам молниями, хотя и явно не в полную силу. На двух сцепившихся кораблях царила страшная толкучка, и они, похоже, опасались в случае малейшего промаха задеть союзных медведей. А потом нос, замедлившегося перед столкновением драккара, наехал на борт своего деревянного товарища, и на чужую палубу полезли бойцы и полетели болты из гномьих арбалетов. Воздух же содрогнулся от боевого клича. «Ас!» — орал что-то Ися, лезя вперед и коля копьем все, что не имело на себе медвежьих клановых знаков, которые он сумел хорошо выучить. Строй как-то почти сразу распался, не успев толком сложиться. Перед ним возник молодой варвар в кольчуге, отмахивающийся от чьего-то топора и удачно подставивший ему открытую подмышку. Короткий удар, сдавленный стон врага, рывок оружия обратно, брызги крови, как единственное, что отличает ситуацию от тренировки, поиск новой цели, тело будто сработало без участия разума, оказавшегося сторонним наблюдателем. Затем самого Синца снесло в бок после того, как что-то тяжелое ударило в его щит, отсушивая руку. Деревяшка распалась надвое, и он, ухватив копье обеими ладонями, ринулся вперед, заколов в спину какого-то воина касаток. «Бой, не поединок чести, видишь подставившегося врага, убей и надейся, что не подставишься сам, потому что тебя никто не пожалеет». Через мгновение после укола между чужих лопаток, Ся увидел летящее в себя лезвие монструозной секиры. Уворачиваться не было ни времени, ни места, а потому молодой мастер всецело положился на древко копья, броню и технику центра бытия. Оружие сломалось, дубленая кожа была прорублена, но глубже ребер топор, кажется, не прошел, просто отбросив его спиной в мачту, как ребенок, что пинает деревянную куклу. Ударившись и упав, Синец схватился за грудь и захрипел. Дышать получалось с трудом, но главное, получалось, а кровь лишь текла на палубу под ним, а не била фонтаном. Это было хорошо, это значило, что он еще поживет и даже сможет сражаться благодаря небу и духовной технике. Юноша резким движением руки нащупал на поясе склянку с целебным зельем, благодаря благихками за то, что оно у него есть, как и у каждого хердмана. Частью жидкость была опрокинута в себя, а частью вылита на рану. Алхимический состав, сваренный Вельвой и избранницей их предводителя, почти мгновенно начал действовать. Ася подхватил с палубы чей-то воткнувшийся в доски дротик, бросившись вперед. Пусть никто не скажет, что этот юноша отсиживался за чужими спинами. Для воина духа есть лишь один путь, тот, что ведет к победе и славе. Глава 4. Жизнь — сложная штука, а касаткам надо отрывать плавники по самую шею. Не самая гениальная моя мысль, но перед столкновением драккаров в голове у меня была именно она. Идешь ты по морю, никого не трогаешь, думаешь, как бы побыстрее обогнуть Ассанхейм и прибыть к гномам, чтобы распродать лишние трофеи и заказать изготовление броней с оружием для своих парней, чтоб все в ланд сбяхнули, а потом на пути возникает огромнейшая куча первостепенного дерьма. Два корабля эссенов маневрируют и перестреливаются, стремясь зайти друг на друга с максимальной эффективностью. Один из них принадлежит к союзному тебе клану, а другой – официально нейтральному. Что это значит? Что любые планы в этот момент летят на первой космической Суртуру в задницу. Тут свои, там чужие, а значит бросай все, и в бой. А если не дай боги поступишь как-то иначе, то подчиненные тебя не поймут и погонят в зашеи и из хидвигов, и из херда. На том стояла, стоит и стоять будет земля эссенская. А потому мы полетели по волнам навстречу битве, сдержали магическими щитами два залпа стрел, вжарили молниями по вражеским обладателям луков, а потом корабли наконец столкнулись. Все удержались на ногах, ожидая подобного поворота событий, а затем наша передовая группа высадилась на чужую палубу в блеске моих молний, а за спиной раздался залп арбалетов, разряжаемых почти в упор. Жатву те собрали богатую, все-таки эти гномьи машинки, страшное оружие, особенно на коротке. Мой же план был в том, чтобы расчистить место, рассечь с тыла группу противников, соединившись с союзниками и додавить врага по частям, продолжая их обстрел магией и болтами по флангу. Получалось, правда, так себе. Касаток было примерно столько же, сколько медведей изначально, но они явно превосходили наших союзников классом. Появление неожиданного подкрепления смешало карты водоплавающих, выбив им стрелков, но те уже почти решили проблему со своими коллегами. А дальше наш авангард наткнулся на дядю с огромным топором, который только что тяжело ранил предводителя косолапых. Тяжелое лезвие рассекло кольчугу и грудь молодого, светловолосого мужчины, одетого и снаряженного заметно богаче прочих, а гигант при поддержке нескольких ближайших подчиненных, ринулся на нас, решив разобраться с нападением с тыла, пока оно не стало фатальным, благо с фронта его противники заметно погрустнели. С боевым кличем он разбил щит Асгейра, почти отрубил ногу Ролафу и как шар для боулинга кеглю снес не кстати оказавшегося на его пути низкорослого ся. Кажется, на мгновение в его глазах, видневшихся в прорези шлема, мелькнуло удивление, все-таки желтолицы и синьцы не самые частые гости на наших кораблях. А может, дело в том, что железнорубашечник отлетел как деревянная фигура с негнущимися конечностями. Правда, я тоже не зевал и отправил в противника ледяное копье, которое тот тут же принял на щит и с новой силой попер вперед, сделав оборот вокруг себя с секирой, оставившей за собой в воздухе красноватую дымку праны. От этого приема, доступного лишь матерым бойцам, облились кровью еще трое моих хердманов. Правда, к моему счастью, одновременно махать оружием, как пропеллером, и защищаться было невозможно. Арбалеты уже перезарядили, а я вдарил новым копьем льда, но на этот раз с огнем в сердцевине. Кого-то похлипче подобное бы уложило в гроб. Эту машину для убийства только повредила и она, издав новый бешеный рев, опять ломанулась вперед, расталкивая противников щитом, как тараном и рассекая наш и без того разреженный строй в моем направлении. Похоже, дяде очень не понравилось подпалившее ему грудь заклятие, и он желал донести свое неудовольствие поскорее, затем все высказав арбалетчикам с зачарованными болтами. А мне не понравилось, что после первого же удара моему щиту пришел конец. Ска, если не сдохну, сделаю себе цельнометаллический. Сейчас же пришлось подставить под новый взмах секиры арканитовое древко копья и молиться Лаки. Эльфийский сплав выдержал, что, похоже, удивило моего врага, лишь оттолкнувшего меня назад, но по крайней мере между нами появилась хоть какая-то дистанция. Я тут же воспользовался этим, направив лезвие копья в противника и вжарив своей любимой молнией. Тот затрясся, но опять попер вперед. Однако в этот раз двигался не так быстро, преодолевая судороги в мышцах, а вокруг меня образовалась группа поддержки, успевшая ударить своими копьями. От одного здоровяк укрылся щитом, второй ранило его бок, но затем вмешались его соратники, догнавшие оторвавшегося от коллектива предводителя, и мы снова остались с этим злым дядькой один на один. Он наконец сократил дистанцию, отбивая мое копье в бок щитом, но я ожидал подобного маневра, а потому отдернул лезвие оружия сам, тут же подныривая под чужой удар секирой и нанося свой в голень оппонента пяткой копья. Зачаровано мое оружие было по образу и подобию предыдущего, так что звуки битвы разбавил отчетливый хруст костей, а враг пошатнулся. Развивая успех, я нанес рубящий удар светящимся от магии лезвием в локтевое сочленение касатки, но сумел лишь ранить эту сволочь, а потом получил ребром щита в грудь, отчего отчетливо хрустнули уже мои кости. Возможно, тут бы мне и пришел конец, но сражался я не один. Во врага стремительной тенью влетелся, ударивший дротиком в прореху брони на груди Ассана. Новая рана получилась неглубокой, синьца здоровяк опять отбросил, как котенка, буквально отмахнувшись обухом, но я успел собраться и в упор шарахнуть новым тандемным боеприпасом во врага. Щит тот не сумел подставить и обзавелся дымящимся кратером чуть ниже шеи. Только помирать от этого все равно, тварь такая, не планировал. Мне пришлось опять подставить под удар древко копья, со звоном завибрировавшего в руках, а затем юркнуть в бок, под крик Иви. «Пригнись!» Через мгновение до безобразия живучее млекопитающее переросток получило сразу два заклятия и три арбалетных болта, заставивших его пошатнуться. Воспользовавшись его замешательством, я ринулся в контратаку и со всей дури ударил врага копьем в шею, направляя в древко магию. Последовавший за этим огненный взрыв заставил меня на мгновение ослепнуть, но голова противника натурально подлетела вверх на несколько метров, после чего закономерно стала падать вниз на палубу, влекомая гравитацией. От этого стоящие рядом касатки как-то потерялись, а я во всю мощь легких заорал. «Ас!» Замешательство ближайшего противника позволило мне сходу насадить его на копье, а получив в свое распоряжение немного места, я ударил по следующему врагу огненным криком. Лицо нового морского млекопитающего от этого буквально вскипело, и он рухнул на палубу. Мне же пришлось сдержать себя. Сразу за ним оказался союзный нам медведь, который чуть не познакомился с воздушным лезвием. Его мне удалось перенаправить на нового врага в пределах видимости, аккуратно отрезая ему голову, а потом плечо прострелило резкой болью. Отшатнувшись за спину одного из своих хирдманов, я скосил глаза и обнаружил воткнувшийся в меня метательный топорик. Хорошо, хоть на мне добрая кольчуга и рана не фатальна, да и плечо, не шея с сонной артерией. Плохо, что я дебил и как положено дебилу полез вперед, вместо того, чтобы бить магией из-за спин своих воинов, как следует поступать нормальному вердману. Получив от мироздания тонкий намек на толстые обстоятельства и поблагодарив его за то, что железка не воткнулась мне в голову, я вырвал ее из своей плоти и тут же налил на рану целебное зелье, через мгновение выпив примерно половину флакона. Кровотечение остановилось, и пусть рука пока не могла нормально работать, магией я могу бить даже в таком состоянии. Чем я и занялся, идя за спинами трех вставших передо мной парней, заменивших тех, кто слишком близко познакомился с секирой безголового здоровяка. Попытки метнуть в меня что-то не прекратились, но однако теперь я высовывался редко и всего на мгновение, чтобы нанести удар, а у касаток уже началась агония. Класс с классом, но нас было больше, у нас было больше магов, и из задних рядов постоянно сандалили арбалеты, а у них уже оказался выбит лидер, не говоря о изначально паршивой тактической ситуации. Так что, прижав противников к носу и корме, мы почти одновременно услышали и там крик «Перемирие!». В любом ином случае класть бы на него, но однако перед нами были такие же ассаны, как и мы сами, просто из другого клана, а потому проигнорировать подобное было нельзя. Касатки, конечно, уроды, но это наши уроды. Схватки остановились, все настороженно смотрели друг на друга, ожидая подвоха и продолжения кровопролития, а я гаркнул: «Сдавайтесь, мы еще не проиграли!» Огрызнулся на это представительного вида седоусый мужик в центре чужого строя, чью растительность на лице стягивала несколько золотых колец с рунным орнаментом. «Ага, а перемирие попросили из жалости к нашим жизням», — фыркнул, а потом гаркнул своим: «Исцеляйте раненых, сейчас поговорим немного и изжарим этих хитрожопых к суртуровой матери». К моей радости вердманы и вельвы почти не пострадали, только из бедра, матерящийся как пьяный сапожник Джулии, Астра сейчас извлекала чье-то копье. Однако посчитать единицы магической поддержки мог любой идиот, как и догадаться, что неразбериха, когда на палубе рубятся свои и чужие вперемешку, закончилась. По плотной группе, согнанной на какую-либо конечность корабля, вдарить волшебством из-за надежной стены щитов – святое дело. Ну, или стрельнуть с баллисты, которую сейчас направил на врагов Асмунд. «Мы не желаем взаимной резни», – наконец выдавил из себя седоусый. «Покиньте наш корабль, забрав оружие и брони наших павших, тогда мы просто уйдем». «Ни хрена», — ответил я на это, вылокав новое целебное зелье. В горячке боя раны не болели, даже не все были замечены, а вот сейчас они давали о себе знать очень явственно, На вашем корыте павшие медведи отбудут в Валхалу, и нас еще надо уговорить не выкидывать ваших мертвецов за борт, делая подарки ран. Но, хотел он разразиться какой-то тирадой, однако оказался мной перебит. Заткнись, я не закончил. Вы все либо сдадитесь и останетесь живы, а потом отправитесь по домам после выкупа, либо умрете от магии и отправитесь в воду без должного погребения, а я, как Вердман, буду свидетельствовать перед богами, что за столом всяться вам нет места. Думать надо было до драки, а торг вести на базаре. Выбирайте, бросайте оружие или подыхайте. Несколько секунд оппонент с ненавистью смотрел на меня, но, видимо, я произвел на него впечатление достаточно отбитой сволочи, которая претворит свои угрозы в жизнь. Все-таки свидетельство о недостойности было делом серьезным и применялось вердманами крайне редко, а с посмертием тут шутить было не принято. Особенно не склонны к юмору были мои собратья, что связаны с магией и богами. Так что Седоусый все-таки бросил свой топор на палубу со словами: «Мы сдаемся. Назовись, Вердман. Хочу знать, кого клан Красной Касатки должен благодарить за щедрое предложение». Последние его слова так сочились желчью, что ее можно было черпать ведрами, однако просьба была правомерной, да и в любом случае он бы все узнал. Так что я снял шлем и с усмешкой произнес: «Можешь смело благодарить за свою жизнь Альфгира Белого Ворона. Ты подло убил сына Григара Серошкурова». Горди Григарсон был подлым и трусливым говнюком, решившим в поединке спалить Бонда живьем с помощью фамильного магического меча, и очень удивился, что я, оказывается, ученик Вердмана и знаю, что делать с такими двуногими тварями. Раздался в ответ мой смех: «А теперь назови-ка свое имя, касатка, мне очень интересно, из чьего грязного рта вылезают дурные слухи». «Да как ты смеешь, сопляк, по праву победителя, старпер», — рявкнул я на него, «или все-таки хочешь отправиться в Хель через сети ран? Я Мади Аденсен, и тебе сейчас помоют пасть с синьским мылом, если не заткнешься. Вяжите их по одному. Тех, кто артачится, убивайте нахуй». Зубами касатки в очередной раз проскрежетали, но выпендриваться не решились. Сдача в плен Ассанафассанам все-таки практиковалась и не считалась позорной, хотя тут кое-кто с оскорблением проигравших шел по краю. Впрочем, будь мой народ в этом плане менее практичен, северяне бы давно друг друга перебили, с нашим-то менталитетом и религией. Впрочем, южане были свято уверены, что между собой мы режемся до последнего бойца, как и с ними, а переубеждать их никто не спешил. Я же обратился к союзникам: «Кто у вас старший?» «Был Ририк Снарсон, но он сейчас тебе вряд ли поможет», — указал уже немолодой, одноглазый воин на светловолосого мужика в богатой броне, которому развалили грудь. Сейчас над ним склонилась Шанти, пытаясь магией и эликсирами оттащить бедолагу от порога смерти, пока остальные маги занимались нашими собственными ранеными, ну а за ним стало быть я, как кормчий. Фроди Фростсон». «Ясно», — кивнул я, а потом позвал своего зама: «Асмунд, ты с Фроди за старших, ведите корабли к острову, а ты», — осведомился рыжий здоровяк, — «с ранеными помогать», — проворчал я, берясь за дело. Был все-таки неоспоримый плюс в том, что у нас есть своя сильная магическая секция и свой рукастый алхимик. Считай, все, кто сразу не умер, были живы. Наша же задача сейчас заключалась в том, чтобы реализовать бриллиантовые минуты до конца и как можно скорее поставить всех в строй. В конце концов, даже руку или ногу можно прирастить обратно, и в ней полностью восстановится чувствительность, если делать все быстро и правильно. А вот с головой, увы, хуже. Четверых парней мы потеряли безвозвратно, что доводило общий счет мертвецов под моим началом до шести. Вот с одной стороны Гринольф всегда вдалбливал мне, что нежить — это плохо, что аж спасу нет, а некромантов надо убивать при любой возможности, однако не могу не понять труповодов. Вурдалаков и прочую погонь не жалко, снова сдохла, да и половой орган с ней. Можно снова поднять? Отлично. Нельзя? Пускай гниет. С живыми все иначе, тем более если ты их еще мелкими помнишь. И пусть мертвецам помочь было уже никак нельзя, если не считать максимально кошерного погребения на Драккаре, то с теми, кто пока дышит, был другой разговор. Выкладывался я на все сто и даже больше, заодно сам попивая зелья и не обращая внимания на раны. Не кровоточат и йотуны с ними, главное было подлатать сначала наших калечных, а потом союзников. От щедрот перепало даже касаткам, сначала зелий, чтоб не сдохли, а потом и целительной магии. Все остальное шло как-то фоном. Наши драккары догребли до скалистого острова, мы высадились на него, разбив временный лагерь. Шаманство с ранеными началось в палатках, а не на открытом воздухе. Меня кто-то о чем-то спрашивал, я что-то отвечал, а потом обнаружил себя у костра с миской похлебки в одной руке и ложкой в другой. «Горячая, зараза», — фыркнул я, проглотив овощи с мясом, «но вкусная. Подул бы, было бы лучше», — отозвалась сидящая рядом Иви. «Ты как вообще, устал, как собака», — ответил я, последовав совету невесты. Мозг более-менее включился, и на меня напал страшный голод. Жрать хотелось жуть. «Зато весь наш хир тебе обязан, как и остальным вердманам. Если бы не вы, сегодня в Вальхаллу раньше срока отправилось куда больше воинов», — отозвался одноглазый Фроди. «Если бы не наш Хирт, к Одину отправились бы все вы», — усмехнулся сидящий рядом Асмунд, уплетая еду за обе щеки в окружении своих жен. «И за это мы тоже благодарны», — проговорил мужик с сединой в волосах, но уже без особого энтузиазма. «Тут вроде и не промолчишь, а вроде и по гордости наш рыжий ему потоптался. Приятно слышать благодарность от таких добрых воинов. Вы славно дрались сегодня», — сказал я, решив разрядить атмосферу. «Не хватало нам тут склок на радость пленным касаткам, как там Ририк будет жить. Я другими пленными занимался, не видал, что с ним». «Да, ваша целительница буквально вытащила нашего ярла из-за стола в сердце», — усмехнулся повеселевший Фроди. «Правда, пока что он, к сожалению, не пришел в себя и не может сказать слова признательности лично. Но знайте, для всех в клане Каменного Медведя вы всегда желанные гости. Будьте и вы нашими гостями, если окажетесь рядом», — кивнул я на свои клановые знаки, соблюдая традицию, что с добычей. «Брони и оружие сами в бою видели, везли эти медузьи выкормыши шерсть, так что с грузом хуже. Делить предлагаю на трети, две вам, одну нам». «Про их драккарты уже сказал», — кивнул мне Фроди. «Годится», — кивнул я. Собеседник мог бы поторговаться, начав с равных долей, но дипломатично не стал. «Но придется добычу вам в Берн везти, у нас просто места нет». «В смысле?» — мотнул мужик головой. «В прямом», — фыркнул Асмунд, — «загрузились под крышку трюма. Сейчас, конечно, в пути часть продуктов съели, но не так и много места те занимали. Так, может, ради оружия с бронями что-нибудь бы выкинули? Мы так-то тоже не пустые, мед везем», — развел Каменный Медведь руками. «Да кто ради этих железок мифрил выбросит?» Хлопнул себя по коленям наш излишне простодушный великан, а я страдальчески закатил глаза. Он бы, млять, еще про золото и драгоценные камни растрезвонил. Глава 5. Мутные воды Северного моря, что между Ассанхимом и Фросхимом, расступались передо мной, а я старательно рыскал по дну в поисках трупов вчерашних павших. Зрение морского змея было неплохо приспособлено к подобным условиям, но все-таки оно не было всесильным, как не могло заменить эхолокацию, да и местная живность не дремала. Всего за борт выпало в бою 9 человек, такова уж специфика драки на не слишком широких драккарах, однако найти удалось лишь двух. Один мужик удачно застрял между двумя кусками скалы, и добрались до него только крабы с мелкой рыбой, лишь слегка попортив открытые участки кожи. А вот двуногой касатке не повезло, она застряла не так удачно, и кто-то сделал ее безногой. Зато это тело оказалось гораздо проще выковырить и доставить на берег. Да и везение дело относительное, мертвец ведь найден и уже уложен в погребальный драккар, что есть прямая дорога в Вальхаллу к богам, Бухлу и Кабанятине. А вот остальные условно попали в сети морской великанши раны, у них с посмертием теперь некоторые проблемы. Нет, в итоге все славные воины попадают куда надо, иначе быть не может, а тем, кто против естественного хода вещей, асы с ванами всегда рады настучать по голове, но прежде придется поработать на даму со скверным характером. Я, конечно, не очень верю в ее существование, но должен заметить, что все это хорошая мотивация помирать на палубе, как нормальный человек, а не нырять в воду с оружием и в доспехе, лишая победителя законной добычи. Да и не всякий вырубившийся от кровопотери становится трупом, некоторых могут и спасти, подлечив, что нами вчера было проделано. Забавно, возможно, потом про мой хирт будут зубоскалить, что там в Вальхаллу еще успеть пролезть надо, а то вытащит с того света и заставит опять вращать весло. За этими размышлениями я наконец заметил на дне чужеродный объект, а именно чье-то копье. Осторожно подплыв ближе и обогнув длинные водоросли, тянущиеся к поверхности, удалось обнаружить и его владельца. Синелепесный крапивник был не самой приятной подводной флорой, так как являлся дюже ядовитым растением. Правда, как на актинию нашелся испанский танцор, так и на него есть свои любители синенького, но они в свою очередь не шибко любят мясо, так что мертвый медведь не был поеден. только вот основательно распух от яда. Мысленно вздохнув, я начал тратить ману на телекинез, извлекая труп из растительного плена, а потом, держа болезного невидимой рукой, поплыл к берегу. Было бы крайне неприятно пострадать от подводной дряни не ради спасения кого-то живого, а из-за возни с жмуриком. Хорошо, хоть крупных хищников здесь сегодня не наблюдалось и работать можно было спокойно, на заре были опасения, что придется с кем-то драться с утра пораньше. Правда, и себя я не относил к мелочи или слабакам, все-таки размером уже покрупнее анаконды, да и кажется, моя звероформа начала потихоньку матереть, заодно увеличиваясь в размерах. До габаритов взрослых морских змеев северных морей я, конечно, естественным образом дорасту не скоро, если вообще дорасту, но однако быть более сильным приятно, как и более защищенным, благо на чешуе начали расти шипы, а на спине нормальный гребень. Правда, кроме него рядом с башкой проклюнулось что-то вроде раскрывающегося воротника. Видел я нечто подобное в парке юрского периода у динозавра, схарчившего жирного хакера, который эмбрионы пытался увести на продажу и под это дело отключил всем свет, спровоцировав весь трындец того фильма. Правда, слабо представляю, зачем подобный атрибут нужен подводному обитателю, для которого важно быть обтекаемым по самое не могу. Может быть, эта штука в раскрытом виде должна привлекать самок? Что ж, если так, то моя звериная часть движется в сторону полового созревания. Может быть, у нее даже скоро проклюнутся усы и начнет ломаться голос. И в один прекрасный день на тебя обратит внимание огромная подводная змея, желающая немедленно сплестись хвостами, раздался в моем разуме ехидный голос Нурэнны. Радость моя подколодная, ты б себе в гибридном образе топик какой придумала, а то ведь начну подозревать, что сиськами сверкаешь как раз потому, что хвост чешется, беззлобно фыркнул я. Капал дух мертвой синьки мне на мозги не так уж и часто, к тому же был полезен, сейчас она, к примеру, рыскала вокруг меня, помогая с поиском мертвецов, а потому кобра не получила запрета на разговоры, хотя мог бы. Ну, желчно змеедевка, так и тут ничего не поделать, на то она и злой дух, а не добрый. Вот если вся из себя вежливость начнет изображать, тогда надо будет насторожиться, потому что что-то идет не так. Я не могу, проворчала кобра в ответ, изменение внешнего облика, частичная материальность и превращение хвоста в ноги удел самых сильных и опытных из нас. Не назвал бы ее такой уж частичной, отозвался я, это ты соплячка, а у вас там упоминаются нурэнны, которые натурально жили в тварном мире, будто не духи, а живые существа. Ага, и все три храма великого змея охраняли, который их питал, насмешливо ответила она. То есть имели хорошую работу, достойную заработную плату и социальный пакет, мысленно хохотнул я, не жизнь после смерти, а почти мечта. И всех трех отец змей сделал своими женами, а после того, как они отложили яйца, пожрал, передав своей силой полученную энергию потомству, сообщили мне. Мда, до концепции пенсии злые закатные духи пока что не доросли, вынужден был я признать очевидное. Ты, кстати, не в курсе, зачем вообще эти храмы ставили? Поклоняющиеся великому змею защищены от присмыкающихся, те не причинят им вред, а их яд не подействует на отмеченного отцом. Выдали мне справку вопреки своему обыкновению, ты бы, кстати, тоже мог попроситься под его покровительство, и я замолвила бы за тебя словечко. Не в моих привычках менять начальство, которое меня ни разу не кидало, максимум подкалывало, фыркнул я, поняв нехитрые причины словоохотливости, тем более на таких мутных типов, как твой папаша. Зря, донеслась до меня усмешка, ты ведь мог бы даже однажды начать отдавать приказы тем же северным змеям. Мда, слона ты с таким настроением не продашь, констатировал я. Все-таки до профессиональных втюхивателей всего подряд доверчивым гражданам мертвой синьки было далековато. Какого слона? Не поняла она юмора в силу незнания земного анекдота. Волосатого, долетела до нее моя мысленная усмешка, мамонтом называется. Как бы там ни было, а тело я на берег доставил, вытащив его на скалы телекинезом и направив мысленный посыл. Руками не трогать. Яд. Не самая моя любимая дисциплина, но все же установить телепатический контакт с кем-то, кто находится в прямой видимости, не так уж тяжело, особенно если цель не сопротивляется и вокруг нет отвлекающих факторов. Правда, все по-прежнему жалуются, что после моих фокусов у них болят головы, так что я ограничивался максимально короткими сообщениями, стараясь быть нежнее. Была у меня мысль не мучить своих подопечных, а потренироваться на пленных, Но однако сейчас она оказалась под большим сомнением. Эксперименты на разумных существах – это скользкая дорожка. Не так давно я видел и читал в лабораторных журналах, куда она может привести, и очень не хотел в эту беспросветную задницу. А потому если и займусь чем-то подобным, то только тогда, когда в мои руки попадет совсем уж конченная мразота, которую запытать до смерти – святое дело. Такие в этом мире точно есть и немало. Ну а если ни одной на моей дороге жизни не найдется, то останется этому только порадоваться. Выбравшись своим длинным телом на мелководье, я наконец принял свою человеческую форму и вышел на сухое место, заставив горячий воздух закружиться вокруг себя, суша кожу, волосы и короткую бороду с усами, которые регулярно в последнее время страдали от огня. Увы, но тренировки с новым направлением магии у меня шли не без косяков. Зато было весьма полезно одним коротким звуком ударить огненным взрывом, при этом тратя почти столько же времени, сколько уходит на волевую магию, но с расходом маны, близким к вербальной. В общем, я планировал продолжать, и меня не остановят ни жженные волосы, ни слегка обмороженные губы, которые пострадали, когда удалось нащупать звук для морозного выдоха. В конце концов, у меня вокруг куча вердманов и вельф, для двух из которых исцеление травм – прямая обязанность и настоящее призвание. «Больше никого?» – поинтересовался у меня Рерик. Познакомились мы с ним утром, когда этот белобрысый пришел в себя. Приложил его касаткой секирой, конечно, знатно, но, к счастью, в правую сторону груди, где пришлось латать легкое, удар иначе, рассек бы сердце, и на том все бы для молодого ярла закончилось. Причем было мнение, что его тут ждали, когда он возвращался от дальних родичей со стороны жены в медвежьи земли. Не факт, конечно, все-таки ради такого дела можно было не один корабль снарядить, а несколько. Вражда-то у него с касатками давняя и семейная, но все же это совпадение было странным, как и довольно легкий груз, способствующий высокой скорости на борту морских млекопитающих, которые очень вовремя вышли из малой бухты скалистого островка, где мы были сейчас. Можно было бы выпотрошить пленных на предмет информации, но они тоже эссены, некоторые черты в клановой вражде лучше все-таки не переходить, так и за своих родичей потом спокойней, и великий конунг глаз на жопу не натянет. А этот может, он междоусобные конфликты не любит, да и моя морда ему не шибко нравится. Увы, ярл, дернул я щекой, беря с камня штаны, два раза уже туда-сюда прошелся, остальных великанша, видать, все-таки прибрала к рукам окончательно, и с Вальхаллой им придется повременить. Жаль, проговорил он, но затем добавил, но все равно это лучше, чем никого. Твоя правда, ответил я на это, быстро одеваясь, как самочувствие-то, куда лучше, чем у трупа, улыбнулся Рерик, который, похоже, в принципе был весьма жизнерадостным товарищем. Не каждый будет так себя вести после потери стольких хердманов. Ну тут вообще не поспоришь, усмехнулся я. Все-таки мне вчера тоже досталось, и пусть астросеви хорошо поработали, совсем избавиться от последствий ранений за половину суток было невозможно, как и от почти полного истощения маны на лечение других раненых. Так что хоть нырять с утра пораньше в поисках павших я мог, но чувствовал себя довольно скверно. Однако есть такое слово «надо», так что пришлось напрягаться. Тут же не угребская работа на земле, где это самое «надо» работает в интересах начальника. Тут я работал в первую очередь на себя и был в глазах что медведей, что касаток ответственным вердманом, который узлом завяжется, но сделает максимум для павших эссенов. Это хороший пиар. Причем очень радует, что одно дохлое морское млекопитающее мне все-таки попалось, а то некрасиво могло получиться. Прям какая-то подлая засада на бедных касаток со стороны медведей, еще и засветился тот самый белый ворон, которого великий конунг изгнал. Так срок наказания может и продлиться. Хуже было бы, только если мы их тут всех вырезали, бросив концы в воду, а потом данный инцидент как-то всплыл. Густав Свет Клауссен мог посчитать подобной попыткой скрыть преступление, и можно было бы смело переселяться к синьцам, причем подальше от наших анклавов, или идти искать дальние материки, скудные упоминания о которых я нашел во Френолеонской библиотеке. Похвалялся лет 300 назад один мой сородич, что все лето плыл на восток и добрался-таки до Большой Земли, где оборотни с силами самой природы борются с демонами и труповодами. Да и синьцы на Дальнем Западе что-то открыли, только нигде золотых россыпей не наблюдалось, и колониальная эпоха так и не случилась. Никто не будет ходить так далеко через шторма и прочий звездец ради мелкой выгоды, которую гораздо проще получить рядом с домом. Был, конечно, еще вариант спрятаться от гнева великого конунга во Фростхиме, но он от Ассанхейма как раз не особо далеко, а кое-у-кого длинные руки. Разобравшись с одеждой, я проследил за тем, как последнего мертвеца усадили на грибную скамью драккара касаток. Вчера пало немало народа, и одному ярлу пришлось сегодня сходу включиться в работу, разобравшись с тем, кто где должен находиться в последнем путешествии. В итоге дело кончилось тем, что самое почетное место на носу занял один из хольдов медведей, но вот кормчим стал Аксель Хардисон, тот самый здоровяк, что чуть меня не укокошил. Мужик, как выяснилось, был дружинником конунга водоплавающих и весьма известной личностью. Хотя оно и не удивительно, уж больно знатный рубака. Когда все было готово, я в последний раз осмотрел драккар, махнул рукой, дав команду столкнуть его в воду и заговорил. «Вчера была славная битва, и сегодня мы провожаем в Вальхаллу тех, кто достоин пировать за одним столом с богами. Нет ни на ком из них ни вины, ни позора. Нет ни к кому из павших у нас более вражды. Да примут их за Беврёстом со всем почетом, и пусть они присмотрят из Асгарда за всеми нами. Мы же с радостью в день Рагнарёка станем с ними в одну стену щитов». Слово сказано. Произнеся это, я поднял копье и отправил в погребальный драккар огненное заклятие, которое на пределе сил держал несколько секунд. Загорелся корабль быстро и сильно, все-таки дерево было просмоленным. Мы же наблюдали за последним путешествием своих товарищей с берега, разделившись на группы. Наш хирт стоял в центре, а по бокам оказались поредевшие отряды, руки представителей одного из которых были связаны. Конечно, это была скорее формальность, все касатки сдались добровольно, но мало ли что им взбредет в голову после общения со мной, дипломат-то из меня ассанский на всю голову. Так что всем было спокойнее, когда есть надежные веревки. Совсем бы хорошо было, если бы у одного рыжего был язык покороче и никто не слышал про нашу добычу, но тут уж вышло как вышло. Благо моих людей тут было заметно больше, чем любых возможных недоброжелателей. Но все равно держали ухо востро. Человеческие жадность с тупостью почти так же бесконечны, как вселенная. Ну а у нас было еще одно дело, так что когда быстро прогоревший корабль стал идти ко дну в шипящем паре, я опять заговорил. Однако сегодня день не только прощания со старыми товарищами, но и день обретения нового хердмана. Встань перед нами, Ся, сын меня. Парень вышел перед ассанами и застыл с прямой спиной. Одет он был сейчас по ассанскому обычаю, благо было кому поделиться шмотками, которые пусть были великоваты, но исполняли скорее ритуальную функцию. Старая же одежда синьца сгорела в трюме драккара, знаменуя конец прежней жизни и начало новой. Вчера его подлатали, и мы с ним имели довольно долгий разговор тет-а-тет на окраине лагеря. Мне было за что быть благодарным, не купи мне себя немножко времени, я мог быть мертвецом. Сам юноша был в целом рад утвердиться в роли одного из нас, уже насмотревшись на быт Хирда и отношение к себе, которое, похоже, выгодно отличалось от того, что ему приходилось видеть раньше. Согласился он и на то, чтобы вскоре перевести свою семью к нам в Ассанхейм, если получит подъемные и защиту клана. В будущем ему предстоит стать носителем наших общих секретов, так что было бы глупо оставлять подобный рычаг давления на парня в руках каких-нибудь его слишком умных соплеменников. А сейчас настало время принять синьца в хердманы при свидетелях, так что я, как поручитель Лихидвиг, поднял с земли бочонок меда и провозгласил: «Я свидетельствую храбрость этой души. Мой топор готов вновь вкусить крови его врагов. Впредь я подниму свой щит на его защиту. А когда в медовом зале будут славить его подвиги, мой голос будет громче всех прочих. За Хирдмана Сиаминсона, да будет он известен отныне и впредь, как железнобокий». Закончив свою речь, я поднял бочонок и влил в себя немного хмельного, скрепляя наши деловые отношения традиционным способом, а затем сделал два шага и передал его синьцу. Тот принял его и громко проговорил: «За славу нашего Хирда». После долгого глотка, Ся подошел к Асмунду и передал емкость с медом ему, как кормчему. Четкой церемонии для вступления в Хирд не было, однако общие черты необходимого тут были, слова сказаны, а хмельное разделено, все как положено. Даже касаткам досталось, как свидетелям, хоть и самые остатки, что должно было считаться большим знаком моего расположения. За своих или оскорбления, конечно, поубиваю и торговаться с собой не дам, но уважение проявлю и в плену не унижу. Именно такая репутация должна быть у правильного ассана. Мне б еще в горячке боя похладнокровней быть и сразу после, за языком следить, совсем бы хорошо было. Впрочем, молодых и удачливых отморозков тут любят даже больше, чем расчетливых хитрецов. А идея расширения Херда меня по-прежнему не отпускала. Глава 6. Свежий ветерок дул нам в корму, а мы наконец-то приближались к Берну, стольному граду медвежьих кланов. Мой Херд пришлось разделить на два драккара, у Ририка не хватало гребцов, а сажать пленных на весла было нельзя. Тогда они, согласно нашим священным традициям, автоматически снова обрели бы свободу. К тому же касаткам по-прежнему не было доверия, а напав неожиданно, скажем ночью, они могли бы натворить дело и без оружия. Однако нервный путь был позади, и наконец-то можно было немножко выдохнуть, а заодно с чувством, с толком, с расстановкой начать материть свое везение. Правда, говорят, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. У меня ведь в голове был четкий маршрут и порядок действий. Закидываем освобожденных рабов на Агника, а потом с синьскими товарами идем во Френолеон. После чего опять заскакиваем к гномам, расторговываемся, по возможности подбирая себе что-то получше из оружия и брони, благо у низкорослых кузнецов с этим все в полном порядке. Везем изделия подгорных мастеров в Ассанхейм, где они всегда востребованы, потому что северные варвары любят острючие и блестючие рубила. Заодно посещая родной дом, где давно не были, и снова встречаемся с родичами, которых уже очень давно не видели. В Херду это важно, пацаны все-таки еще очень молоды, да и для меня родные имеют значение, не говоря уже о делах. Там дальше предполагалось смотреть по времени, готовности драккаров и их экипажей, особенно готовности мне подчиняться. В конце концов, хоть корабль мой и летал по волнам как ветер, однако я не старый, матерый и уважаемый ярл, а скороспелый Хидвик. Однако шансы на мой успех были, как и авторитет Гринольва, стоящего за моей спиной. А потому было вполне реально заскочить на Фростхейм не одним драккаром, а в расширенном составе, добраться до оазиса тепла, добыв там дерево и магических трав, ухватить интересных для алхимии водорослей у морозного континента, похвалить тех, кто остался охранять корабли за добытую кость морского зверя, которая тоже недешево стоит, и мчаться либо обратно в Синьскую империю, либо к гномам до начала сезона штормов. Можно было бы и в людские королевства, но у меня не было никакого желания выяснять, что там с ушастыми плющевиками и как быстро путешествуют их макроделы. Все-таки эльфы широко раскинули свои щупальца вокруг родного леса по государствам Homo sapiensов, не было у них влияния на нашем континенте, только на севере у ассанов и на юге у границы с орками, куда чисто в теории все-таки можно было заскочить, понаемничать и подобывать степные травы или магическую живность. Места для славных дел-то благодатные, одни мантикоры тамошние чего стоят. Однако сначала боги дали мне знак двигать на другой остров валить демона, что вылилось в заметную задержку. А теперь случился бой с касатками, и идея идти к гномам накрылась медным тазом, пришлось разворачиваться в другую сторону. Дальних родичей не кинешь с живым грузом, да и мы взяли вместе неплохую добычу, ее надо реализовать. Упущенной выгоды никто не поймет, особенно из подчиненных, каждый из которых доли в ней имеет. Асмунд же хоть и получил втык за свой длинный язык, которым не иначе брови себе может облизывать, но слово «не воробей» вылетело, фиг поймаешь. Скоро все в Берне будут в курсе, что мы везем, каменные медведи растреплют обязательно. Это ж такая добыча у родичей, надо приумножить их славу, да и себя не забыть. Ведь одно дело, когда тебя спасают какие-то юнцы, другое, когда на помощь пришли серьезные ребята, которые столь круты, что аж мифрил на меч берут. Для полного счастья союзные косолапые каменными звались в основном за то, что дружили с, внезапно, камнем, начиная от его добычи и зодчества, заканчивая железными шахтами и, естественно, кузнечным делом. Может, не как железные волки, но тем не менее. В общем, эти топтыгины мне уже все уши прожужжали про то, что их клановые кузнецы, обитающие в медвежьей столице, скуют нам все, что надо, не хуже гномов, но гораздо дешевле. И если с первым еще можно было поспорить, все-таки подгорные мастера были покруче наших, то цена – это совершенно другой разговор, особенно если ее еще и по дружбе скинут спасителям родичей. В общем, опять здравствуйте, подчиненные, которые имеют доли и могут спросить, а не поехал ли их Хидвик кукухой со своим желанием завернуть именно к жадным бородатым коротышкам. Опять же, заказывать снаряжение у своих было патриотичнее, а не только лишь дешевле. Правда, все равно влетать на бабки придется, хоть и на меньшие. Во-первых, раз приперся в столицу после удачного Вика, да еще и изгнанником, надо поклониться конунгу. Наверное, идеальным вариантом был бы слиточек мифрила, Но у меня была идея не сильно хуже. Я собирался задарить Сигурду Фрекисону всех своих пленных и секиру павшего бугая. Пусть, может, какие-то политические очки на этом выиграет. К тому же тащить это добро в Ландсби, значит ставить своих близких под удар, чего мне не надо ни за какие деньги. Если касатки так уж захотят мести, пусть гоняются по всему миру за изгоем, глядишь, где-нибудь в пути с другими моими недоброжелателями бортами столкнутся и перебьют друг друга. Вот бы эльфы от такого поворота офигели на своем лебедином корабле. Если дом колючего плюща, конечно, сподобился послать таковой по нашей душе, в чем нет особой уверенности. Однако есть вещи, о которых стоит помнить, когда возвращаешься на восточный континент. Вторым же моим обязательным капиталовложением должен был стать все-таки Мифрил. Из-за необходимости пиара среди союзных кланов надо было заказать для Рерика хотя бы наконечник копья. Совсем круто было бы сладить ему меч и зачаровать его, это бы сходу вошло в саги, но облезет. В конце концов мы их спасли, а не они нас, да и за такой политический ход меня не жаба задушит, Айви, и будет права. Подобный дар – это и большая трата денег, и серьезная такая заявка на союз, которые принято скреплять браками. Я же официально холостой, что недурно бы исправить хотя бы для того, чтобы не начались визиты сватов. Одно дело, когда ты простой вердман и изгнанник, а вот если удачливый хидвик, то тут иные расклады. Ассаны же привыкли держать нос по ветру и такие вещи отслеживают. Мои мысли о том, что делать в изменившейся обстановке, куда податься и как обернуть неприятные события в свои будущие успехи, господствуя над хаосом, как Эйнштейн над бардаком, были прерваны видом знакомого лица на причале. Гринольву вообще как бы положено было находиться в Ландсби, и вроде бы он ни полсловом не намекал мне о том, что собирается следующим летом в Берн. Все-таки к нему в этом году должны были прибыть родственники его старых знакомцев и боевых товарищей, которых он планировал пристроить на строящиеся Алавсонами драккары, если его затея выгорит. И сейчас старикану по плану следовало гонять этих оболтусов, если они, конечно, опять же будут. Все-таки одно дело, если бы Гринольв звал их под свое начало, личность он известная и уважаемая, но хлопотал Вердман за хирт своего ученика, молодого полуэльфа. Тут не хватает только медведя, который орет из кустов, это другое, понимать надо. Когда драккары наконец пришвартовались к причалам и местные труженики закрепили концы на кнехтах, я спрыгнул на свежие доски и слегка поклонился, как и положено поступать бывшему ученику. «Здравствуй, учитель, не ожидал тебя здесь увидеть». «А мог бы», усмехнулся в усы старикан, «я ведь сам учил тебя бросать руны, а они ясно сказали, что ты побывал в тяжелом бою, где пролилась ассанская кровь, а теперь изменил свой маршрут, направившись сюда». «Да, но вообще я уже давно пытаюсь закрываться», проворчал я. «Не могу сказать, что у тебя плохо получается, но связь учителя и ученика указывает путь немногим хуже крови, и ее так просто не отсечешь», добавил мой наставник немного веселого ехидства в усмешку. «Ну да, заложиться от проклятий на своей крови, которая попала не в те руки, дело не самое легкое, но все-таки возможное. Связь обучавшего и обучившего тоньше, но зато к ней как бы не совсем понятно, как подступаться. Да и работает она куда менее стабильно. Если ученик вдруг возненавидит учителя, то тот не только не сможет его найти в случае нужды, но имеет все шансы получить проблемы со здоровьем от близорукости с артритом до диареи и просто тотального невезения по жизни. Кстати, еще одна особенность нашей школы в противовес Фринолеонской, где без личных отношений и с обучением в группах подобные ниточки между людьми не протягиваются почти никогда. Как будто я мог пожелать ее отсечь, фыркнул я. «Кстати, у меня для тебя есть подарок, да и для всех ассанов тоже. Ну не ты один можешь удивить, но давай, порадуй старика», — улыбнулся наставник, бросив взгляд на мой арканитовый посох, который до боли напоминал его мифриловую рогатину. «Только старикан ее сделал недавно, а я вот еще сопляком. Хотя тут дело еще и в желании, не удивлюсь, если наставник мог решить вопрос раньше, если бы ему это реально было нужно. Бран, тащи книги на палубу». Крикнул я на корабль и отвлекся на нового знакомого, а пока позволь представить тебя Ярла Рерика Снарсона. Мы уже знакомы с этим мелким обалдуем, как и с его почтенным отцом, фыркнул старик. Здравствуй, парень, рад, что ты жив. Руны показывали, что ты уже на пороге Вальхаллы, и был бы там раньше срока, если бы ты не вырастил достойного ученика, почтенный Гринольф, уважительно поклонился Ярл. А я уже не удивлялся, у учителя в Ассанхейме друзей вагон и три телеги, Да куча в чужих краях тоже знакомцев хватает. Заканчивай это, Ририк, махнул рукой старикан, лучше к отцукова пошли, он волновался. Я чего-то такого и ожидал, перевел взгляд мой наставник на извлеченные из трюма баулы. Ты все-таки обнес чью-то библиотеку. Ну не то чтобы обнес, скорее взял на меч. К тому же снежным эльфам уже все равно, а демону, что ее стерег, туда и дорога, развел я руками. Все-таки согласно обычаю, раз мы завалили защитников Хабара, то он считается честными трофеями, а мы соответственно идеологически правильными воителями, а не презренными мародерами, обобравшими мертвых. Драгоценности эльфийских волшебниц меня правда несколько напрягали, но между нами и ювелирными изделиями все-таки был рогатый, так что вроде бы все было правильно. Да и по мумифицированным останкам и переломанным комнатам сложно было отнести, где чья висюлька или серьги, а следовательно вещи были обезличены. Но у старика все равно надо прояснить этот вопрос. Не нужно мне лишних пятен на репутации даже за очень большие деньги. Металл на посох оттуда же, приподнял Гриноль в бровь. Ага, кивнул я, у него еще мифрил есть, сдал меня Ририк, как в целом и ожидалось. Пойдем на корабль, расскажешь, как дело было, усмехнулся старикан, явно давая понять, что кое-какие уши тут лишние. Ярл намек понял и занялся разгрузкой своего драккара и организацией общих пленных, которым тоже стоило не давать греть уши. Я же спустился с Гринольвом в трюм и начал рассказ, заодно демонстрируя трофеи и просто перепавшие мне по случаю полезные вещи вроде обсидиана с огняка. Чем дольше я говорил, тем более старик был задумчив, а когда мой рассказ оказался окончен, задумчиво произнес: «Значит, информация о демонах, виды, силы, варианты призыва, удержания и главные способы борьбы с этими тварями. Пришлось потеснить полезные вещи и ужаться, но необходимые книги и лабораторные журналы я вывез целиком, заодно продублировав на бусы», последовал мой ответ. «Это не та информация, которую можно оставлять надолго без присмотра или не пускать в ход. На моем новом копье уже есть зачарование против рогатых, новые знания я считаю нужным бесплатно распространить между всеми вердманами Ассанхейма. Как бить твари и защититься от них, понятное дело, а не призывать. Эту часть я передам тебе, ты достаточно мудр, чтобы распорядиться ей правильно». «Не сжег сам», фыркнул он. «Не сжег», подтвердил я. «Возможно, я спалю, а может и припрячу на самый черный день», задумчиво огладил он бороду. «Яблочко от яблоньки», фыркнул я на это. «Бесполезных знаний не бывает, как не бывает и бесполезного оружия», закончил я за учителем одно из его наставлений. «Именно», кивнул он, «тем более что боги направили тебя за этим добром весьма вовремя». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился я. «Конунг успел сходить в карательный вик на Эррарстанд, а там собралось подозрительно много магов, часть из которых пыталась призывать демонов. Кстати, было бы неплохо сверить информацию о их ритуалах с тем, что нашел ты», — задумчиво пожевал старикан губами и продолжил. «Однако как бы то ни было, все это выглядело ловушкой непонятно кого. Нужные для допросов чародеи в плен не сдавались, вероятно, были под клятвами и разговорить их не удалось. Тем не менее общая картина такова: наши воины должны были ослабнуть, входя в город, а потом в нем должна была пойти лютая драка с нечистыми тварями. Вероятно, ассаны бы сдюжили, но от жителей мало что осталось бы, как и от дружины конунга с его вердманами. Дела», — запустил я пятерню в волосы, почесав башку, чтобы лучше думала, — «но сдюжили, а значит, стоит ждать новой ловушки. Считаешь?» — приподнял он бровь, сев на сдвинутую в бок крышку открытого ящика с мифриловыми слитками. «Жаль, тот правда был не таким большим, как мне бы хотелось. Скажем, с земной морской контейнер, или два. Да, у всех бывают приступы жадности, особенно когда учителю тоже надо подарки делать. Пусть его информация о чертях волнует больше остальной моей добычи. Это естественно», — пожал я плечами, — «жертва вывернулась из капкана, но охотник, по-видимому, не пострадал. Иначе ты бы уже мне рассказал, куда ему Сигурд копье воткнул и через что вытащил. А раз так, то враг поставит новые силки, чтобы достигнуть цели, или конунг его достанет. Так-то он много потерял из-за магов, больше, чем следовало», — дернул наставник щекой. «Основной костяк его херда в порядке, но все же старейшины с ярлами стали смелее, хотя и сами не прочь покарать тех, кто все это устроил. Медведи, к счастью, помнят, что они медведи, а не крысы. Могло ли быть иначе?» — улыбнулся я. «Почти за каждым ярлом и старейшиной стоит или твой коллега, или вообще бывший ученик. Все волею богов», — развел руками Гринольф с усмешкой. «К Кто б сомневался, что является в нашем народе раствором, связывающим отдельные кирпичи. Почему, кстати, Снарсон без Вердмана оказался? Поинтересовался я. Разругался с ним этот оболтус из-за девки. Не той головой думал, ответил учитель. Сразу стало понятно, чего ярл с этой темы всякий раз съезжал. Не каждому приятно в подобных промахах признаваться. Девка хоть того стоила, хмыкнул я. У Ририка спроси. Чай он на ней женился, усмехнулся Гринольф. Надо бы, улыбнулся я в ответ. Ты, кстати, тоже меня удивить хотел. Точно, проворчал мой наставник, совсем возраст доконал. В общем, съездил я по старым знакомым. Те поговорили со своими знакомыми. Короче, набралось тебе дрингов на 2 корабля, которые Алавсаны построили. Но их, вижу, ждет большое огорчение. В смысле? Переспросил я, не совсем понимая, как реагировать на слишком хорошие новости и причем тут облом ближайших соседей. Вообще старики думали тебе их отдать под то, что ты им должен будешь, а стало быть станешь немного покорнее, улыбнулся в усы мой наставник, все-таки за один сезон заработать на целых 2 драккара. Можно только невероятной удачей, покосился я на мифрил под задницей учителя, а потом оскалился, а теперь облезут. «Мой хир только мой, о чем и речь», — отозвался он. «Ладно, Суртур с ними, с делами, как родители, как братья с сестрами», — задал я вопрос, который и так слишком долго откладывал. «Про родную кровь по-хорошему прежде всего остального интересоваться надо. Яран и Килда в порядке, как и все прочие родичи, они в Ландсби так и сидят. А вот Тормот утвердился в дружине и даже отметился в последнем походе, Сигурд его к себе приблизил на какое-то время». «Теперь твой брат, считай, старший дренг, по осени в Хольды скорее всего выйдет», — рассказал мне последние новости учитель. «Это славно», — улыбнулся я, — «головокружительное начало карьеры для молодого дружинника. Правда, ты, похоже, опять впереди него оказался», — хлопнул Гринольф ладонью по ящику, поднимаясь. «Что у тебя, кстати, кошкодевки на драккаре делают? Общественных наложниц, что ли, решил завести, чтоб парни из-за вельф не передрались?» «Да нет», — несколько смущенно отозвался я, — «это Асмунд того, чего того, не мямли». Очень внимательно посмотрел на меня Гринольф. Женился он на них. «Нет, ты не подумай, он сам их родителям свадебные дары притащил, пришлось обряд проводить». Попытался я поднять руки в защитном жесте, но все равно получил вдых от учителя, чьи кулаки были все такие же крепкие. «Где этот рыжий идиот?» — раздалось тем временем с лестницы на палубу, где через мгновение прозвучал очень знакомый мне голос. «Где он?» Я только и успел что сначала принять вертикальное положение, а потом сесть на все тот же удобно стоящий ящик, когда в трюм скатился Тормот. «Альф, ты чего с Грина? Вы ему со Смундом мифрил зажали, что ли?» «Этому зажмешь», — ответил я, в перерывах между хватанием ртом воздуха. «Рыжий женился неудачно, а я повенчал. Уж он первый акт саги о знакомстве с новой родней. Кошкодевка?» Просек мой брат ситуацию. «Кошкодевки», — подтвердил я, немного ее дополнив. «Вы 2 идиота», — сообщил мне Тормот. «Вот не гони, у нашего отца с моей матерью нормальный ребенок вышел, не мог я согласиться. Насколько ты нормальный в поединке посмотрим, а то небось размяк там по дальним краям, пока я в дружине был», — хохотнул чистокровный Эссен. «Ну я в принципе знал, что мы быстро к этому придем», — донесся мой ответ, — когда непослушные легкие наконец были взяты под контроль. Надо лучше тренировать реакцию, а то центр бытия применить не успел, и вот результат. Глава 7. Мы с братом были извечными соперниками и выясняли, кто сильнее еще в те времена, когда только-только научились сжимать кулаки. Потом правда оказалось, что силой все не ограничивается, важна ловкость, скорость, координация движений, навыки, умение просчитывать ситуацию, предвидеть действия противника, магия, духовная сила, эликсиры, оружие, броня. В общем, было много факторов, влияющих на исход поединка, но, пожалуй, основополагающий был прежним, во главе угла стояло само желание победить, а остальное приложится. И мы прикладывали по мере сил. У обоих за спиной долгие часы изнурительных тренировок, добрая броня и оружие, а еще новые ухватки. Тормот вступил в дружину конунга, и нужно быть идиотом, чтобы не догадаться, что он как одержимый перенимал у Хольдов их навыки, приемы и просто опыт, внимательно слушая советы бывалых воинов. Мой брат всегда был жаден до силы, знания и побед, а я от него в этом плане мало отличался, заливался эликсирами, повышающими мои физические и магические кондиции, лил пот и даже кровь на тренировках, заодно перенимая ухватки синьцев. Брат, несмотря на всю алхимию, скорее всего по-прежнему превосходил меня в чистой физической силе, а следовательно заборовать его стоило ловкостью и скоростью, в которых обычно впереди был я. Конечно, лучше бы подошел какой-нибудь стиль, который культивирует именно эти качества, а не железная рубашка, где во главе угла стоит непоколебимая стойкость, а трактаты, купленные ученых, все-таки лишь бумага, которая не заменит живого учителя. Однако даже это должно стать чем-то новым для Тормода, о приемах желтолицых он должен в лучшем случае знать по чужим рассказам, так что должны быть шансы подловить его. Хотя с другой стороны он тоже наверняка научился чему-то, в чем не разбираюсь я. Чай не дурак, хотя и молотоголовый, а мою фразу о том, что удивил, значит победил, в свое время запомнил хорошо. А сейчас мы с ним застыли на носу и корме драккара, дожидаясь отмашки Гринольва. Да, Тормод как всегда быстро раскрутил меня на тренировочную схватку, а я по опыту знал, что проще сразу согласиться, чем слушать его ворчание. Йодину, мне дорог мой мозг, а брат мертвого задолбает и тот встанет из земли, чтобы попытаться надрать ему зад. Гринольв же, в свою очередь, вломил по первое число Асмунду и немного успокоился. С кашкадевками, конечно, вышло нехорошо, не ассанки должны становиться наложницами, а не женами, чтобы законными наследниками были правильные дети, за спинами которых стоит еще и родня со стороны матерей, таков обычай. И появился он не на пустом месте, если не дай боги наш рыжий отправится в Вальхаллу молодым. Отстаивать интересы мелких асмундсенов будет Гринольф, как хранитель закона, а Элов внука-то наверняка в самое ближайшее время оженит на правильной девушке из хорошего рода. В общем, мой наставник провел воспитательную работу о нарушении традиции и вколотил в сопричастных немного мозгов, но основные проблемы должны были наступить еще не завтра, а может и вовсе пронесет и Асмунд всех своих детей воспитает до зрелого возраста, порешав все сам.